Еще одно усилие, и Тася наталкивается на частицу правды, хотя и тут Миша описывается карикатурно и физиологически неприятно, но так было. Алексей Васильевич снимает рубашку и по привычке осматривает ее. Он делает это каждый вечер из страха, животного страха перед пшами, которые мучили его не один месяц. В эти минуты он чувствует к себе омерзение и жалость, в полной мере ощущает свое бессилие. Возможно, так и было с Мишей, переболевшим возвратным тифом. Так поступали многие владикавказцы, боясь не менее пули смертельных насекомых. И затем возникает кусочек правды. Потом он тушит свет и перебирается к жене на узкую кровать. После уплотнения буржуйского населения у Михаила не было письменного стола. И еле-еле в их комнатенке умещалась узкая казарменная походная кровать, рассчитанная на одного юнкера. Тася боготворила Юрия Львовича как писателя, тонко понимавшего женскую душу, либерально и сочувственно относящегося к людям обыкновенным, живущим просто, спокойно и без претензий на большее, чем им отпущено судьбою. А Михаил, видимо, резко отличается от них неуемностью в творчестве, широтой взглядов, вызывающих неприязнь обывателя, любимого героя Слезкина и его самого. Тася поражена тем, что Юрий Львович, наделенный талантом юмориста, не может быть равнодушным к коллеге, обладающему иронией не в меньшей мере, чем он. Слезкин высмеивает и это его качество. В мирное время с 10 утра весь город был на ногах. На треке играла музыка, в клубе стучали тарелки, на берегу Терека целовались влюбленные пары. А теперь город предоставлен луне, ночи и самому себе. Только Терек никак не может успокоиться. Ничто не научит его быть менее болтливым. И потому Алексей Васильевич не любит его. Он раздражает, как надоедливый, непрошенный собеседник. У него нет тайны, он весь нараспашку. Положительно, в стране, где течет такая река, народ не может быть умен. Хе-хе, пожалуй, эта мысль не лишена остроты. Об этом не мешает подумать в свое время. Тася уже не смущается подобным пассажем Слезкина. Они глупы. Ее раздражает другое, что известную реку большевики хотят сделать не чуть ли символом революции и собирается провести съезд народов Терека, шагающих к светлой дали коммунизма. Может, они думают, что это движение ускорит быстрая и бурно текущая река, а она по-прежнему ведет свои шумные разговоры с природой, поскольку является ее частью, а не теоретическим подразделением или даже своеобразным речным штабом революции. И, наконец, Тася встречает в книге мысли, свойственные ей, Мише и одному из героев романа, бывшему главному редактору «Белогвардейской газеты», по-видимому, самому Слезкину или Покровскому. Мысли разные, неоднородные, но местами похожие на доводы Таси, особенно в самом начале рассуждений героя. «Вы юморист, дорогой мой, но позвольте узнать, что бы я стал делать за границей? Гранить мостовую Парижа, Лондона или Берлина? Курить сигары, витийствовать в кафе? Разносить бабьи сплетни или писать пифийские стихи в русских газетах? Политика меня не интересует, как идейная борьба. Это юбка, которую надевают для того, чтобы каждый любовник думал, что он ее первый снимает. Я хорошо знаю цену всем этим идеям, общественным мнениям, благородным порывам. составлять новую армию для похода на Россию?